Глава вторая. «Раяна, как я рада тебя видеть! Хрупкая Эльвара повисла у меня на шее и стиснула с такой силой, что чуть не задушила. Альда!» – пискнула я. «Мы встретились с подругой во дворе совершенно случайно. Вдоволь наобнимавшись, отправились к общежитию растительной магии. Шел второй день прибытия студентов в академию, а завтра состоится торжественное открытие учебного года. Но по большей части мероприятие ждет первокурсников, а у нас на втором курсе сразу начинаются пары. Несколько тяжелых сумок вслед за Альдой волокли тонкие лианы, причем росли они прямо из рук Эльвары. «Тебе помочь?» – предложила я. «Сама справлюсь», – отмахнулась она. «Рассказывай, ты на самом деле все лето проторчала в академии? С родными хоть виделась?» Я покачала головой. «С родными не виделась. К тому же мне было не до этого. Преподаватели очень активно за меня взялись, как будто и сами не хотели отдохнуть». «А я что? Я и рада была заниматься. Занятие магией – единственное, что радовало меня после всего происшедшего». «Как насчет покровителей? С ними тоже занималась?» «Нет, они покинули академию». «Ирха тоже?» – удивилась Альда. «Я ведь с самого начала говорила, что у них слишком много дел, чтобы надолго задерживаться в академии». Врать подруге не хотелось, но и правду рассказать я не могла. Пусть выяснилось, что покровители знали о магии хаоса, это знание все равно слишком опасно. Покровители знают, но они вряд ли кому еще расскажут, а вот остальным знать не обязательно, даже Альде. По крайней мере, пока я не овладею хаосом на достаточном уровне, чтобы суметь себя защитить от любой возможной угрозы. Можно было бы сказать половину правды. Например, будто Ирхат признал, что эксперимент – это всего лишь эксперимент, и никаких чувств с его стороны не было. Но уж лучше молчать, чем говорить половину правды и все равно обманывать. «Странно. У вас же так все хорошо складывалось!» Альда покачала головой. «Ну а ты как? Жалеешь, что не получилось с Шейдером? Или на каникулах успела познакомиться с каким-нибудь красавчиком?» Через несколько дней после бала Альда зашла ко мне проведать. Мы поговорили. Оказалось, что Шейдера она, конечно, поймала, и они прекрасно протанцевали половину вечера. Но, увы, дальше у них не зашло. Альда пыталась увести покровителя на балкон и там очаровать его восхитительными поцелуями, но Шейдер не поддался. «Не тащить же его было на лианах», — со вздохом сказала Альда. «Так что никаких поцелуев в ночи не вышло. Думаю, с Шейдером никто не сравнится. Уж он точно должен был справиться. Так жаль, что ускользнул. А с красавчиком не познакомилась». Под внимательным оком отца это довольно-таки сложно сделать. К тому же у меня есть жених, — огорошила подруга. Только я его терпеть не могу, и он меня, судя по всему, тоже. Я нервно рассмеялась. Но надо же, как похожа наша ситуация оказывается. По-моему, это не очень смешно. Смешно, потому что у меня тоже есть жених. И мы с тобой так удачно нашли друг друга в академии. Глаза Альды засияли. Ты же помнишь, что на втором курсе все открывают имя рода и больше не скрывают свое происхождение? Несколько последних дней я размышляла, стоит ли рассказывать Альде. Нет, в целом я никому не собиралась называть имя рода, но случайная встреча с Койлом кое-что изменила. Может, хотя бы Альде я могу рассказать. Особенно, если Койл еще объявится и раскроет мою тайну. Так пусть хотя бы Альда узнает все сразу. А секреты она умеет хранить. «Помню, помню», — я улыбнулась. «Но все же ты первая». «Без проблем». Когда мы добрались до комнаты Альды и надежно закрыли дверь, подруга отправила сумки к шкафу. Разбирать пока не стала. Повернулась ко мне и торжественно объявила. «Меня зовут Альданиэлла Эльваальни. Я младшая дочь правой руки правителя Эльваров растительной магии». Вот так раз. Неожиданно. Альвал не в первом круге, пояснила подруга, видимо, на случай, если я не знала. Но я уже знала, изучила кое-какую информацию, когда меня поселили в общежитии растительной магии и состоялось наше с Альдой знакомство. Это у людей после распада империи остались королевства. В королевствах правят короли и королевы. У эльваров все несколько иначе. Живут эльвары каждой стихии обособленно, однако легко контактируют друг с другом. Ну а внутри эльваров каждой стихии, тех же эльваров растительной магии, своя иерархия. Первый круг – это круг эльваров, из которых может быть выбран правитель. Поэтому, когда один правитель заканчивает свою жизнь или же сам отрекается от трона, проводятся испытания. Участвовать может любой представитель первого круга. На испытаниях определяется, кто достоин занять освободившееся место правителя. Также приближенными правителя становятся эльвары первого круга. Выходит, при желании Альда может занять весьма высокий пост, а если захочет, то и вовсе податься на испытания при выборе следующего правителя. Эльварам второго круга это уже недоступно. Они тоже весьма знатны и влиятельны, однако правителями стать не смогут никогда. Эльвары третьего круга уже менее влиятельны. Все же остальные, большая часть населения, не входят ни в один из трех кругов. Приятно познакомиться, Альданиэлла из первого круга растительной магии, ответила я по всем правилам вежливости. Что ж, пришел черед представиться и мне. Я Эмалитра Энина Эфер, внучатая племянница короля Эмирола. «Как любопытно!» — Альда прищурилась. «Я слышала, что король Эмирола уже стар. Значит, твой дед — брат короля?» «Бабушка!» — я покачала головой. «Деда уже много лет нет в живых. Я и не видела его никогда». «Моя бабушка — сестра короля!» «Рада знакомству, Эмалитра Энина!» Подруга улыбнулась. Мы пожали друг другу руки. «Мне называть тебя, ваше высочество?» «Нет, у нас в Эмироле принцем и принцессой считаются только прямые наследники короля. Ну, а я так, аристократка». «И все же приближенная к королю», — заметила Альда. «С этим не поспоришь. Альда, послушай, я рассказала тебе, но об этом в академии больше никто знать не должен. Хорошо?» «Хорошо, обещаю, если так хочешь». «Постой, ты планируешь сохранить свое происхождение в тайне?» «Боюсь, это длинный разговор, и тебе ведь тоже есть что рассказать». Я улыбнулась. Альда намек поняла. Так что первым делом мы взялись за ее вещи. Эльвара хотела пока выложить из сумок самое необходимое. «Все, с остальным потом разберемся». Она выпрямилась. «Предлагаю какой-нибудь кафе в Аравелле. Посидим, поболтаем. Как смотришь на прогулку до города?» Я содрогнулась, вспомнив встречу с Койлом. «Нет, сейчас сталкиваться с ним никак не хочу, а ведь он вряд ли покинул Аравель. Вполне возможно, что до сих пор ищет меня. И что еще хуже, мог догадаться, что нужно только подождать, когда учебный год начнется. Если не раскрывать свое имя... Вряд ли Койл так легко сможет на меня выйти, но в академии от него все равно не спрятаться. «Может, забежим в столовую? Возьмем что-нибудь к чаю и отправимся в парк?» — предложила я. «Парк на территории академии?» — подруга с подозрением прищурилась. «Он самый». «Чувствую тебя определенно, есть что мне рассказать». «Это чувство тебя не подводит». Так и сделали. Сначала зашли в столовую, набрав булочек и печенье. Чай перелили в термос, а затем отправились в парк на пикник. Это во дворе академии, в главном корпусе и в общежитиях на всех факультетах сейчас творилось настоящее безумие с носящимися по срочным делам толпами студентов. А в парке оказалось почти безлюдно, тихо и спокойно. Мы устроились на скамье перед небольшим прудом, разложили угощения. «Кажется, я успела соскучиться по нашей академии», — сказала Альда с наслаждением, вдыхая аромат свежести. Она, как Эльвара растительной магии, обожает природу и все, что с ней связано. Должна признать, в парке сейчас и вправду хорошо. Осень началась только на календаре, но большая часть деревьев как будто еще об этом не знает. Только кое-где местами встречаются то один, то два желтоватых листика среди зеленых крон. И воздух еще теплый, почти летний. Соскучиться успела, но вливаться в атмосферу безумства не тороплюсь. Правда, надо еще получить учебники и расписание. Ты свои получила? Да, еще вчера. Между прочим, расписание второго курса порадовало. Глядя на него, сразу понимаешь, что больше не будем заниматься ерундой. Больше не придется учить заклинания действий, которые вряд ли когда пригодятся. Начинается настоящая магия. «Ты первая», — сказала я. «Хорошо», — не стала спорить Альда. «О женихе я узнала еще до того, как отправилась в академию. Нас познакомил отец. И Элир тоже Эльвар первого круга растительной магии. На пару лет меня старше, но обучался в нашей академии, на нашей территории. Некоторые даже считают, что и Элир сможет занять место правителя, когда тот решит уйти на покой. Отец же решил, что мне, как дочери правой руки, стоит учиться на территории людей, более того, в лучшей императорской академии, чтобы я устанавливала связи, училась общаться не только с эльварами, но и с людьми. Кто бы мог подумать, — она улыбнулась, — что я все-таки установила связи. Внучатая племянница короля Эмирола — это, конечно, сильно». Я понимала, что подруга шутит, а потому не стала возражать сейчас. Чуть позже расскажу свою историю. Я даже обрадовалась. На одном месте сидеть не хотелось, да и сбежать от жениха было неплохо. Этот Элир такой мерзкий. Она поморщилась. Но папа перестраховался, знал, куда меня отправляет, и наложил это проклятое заклинание верности. «Оно до сих пор на тебе?» «Конечно! Куда оно денется? Папа сказал, что до свадьбы не снимет. Но это мы еще посмотрим». Я улыбнулась. Очевидно, поиски того, кто сможет снять заклинание, продолжатся и в этом году. Уверена, рано или поздно Альда добьется своего. Я была и рада оказаться как можно дальше от жениха. Почти целый год о нем не вспоминала. Так только иногда. Это ведь из-за него папа пошел на крайние меры с идиотским заклинанием. Надеялась, что женишок куда-нибудь денется. Сгинет он, конечно, вряд ли, но, может, найдет себе другую, откажется от свадьбы. Или папа улучит его на измене. Вот я тогда скандал устрою, что мне нельзя, а этот гад гуляет. В общем, я не отчаиваюсь. Альда пожала плечами. Еще 5 лет учебы впереди. Мало ли что изменится за это время. И Элир вполне может не дождаться, да и я без дела сидеть не собираюсь. Но на каникулах пришлось с ним пообщаться. Папочка настоял. Она поморщилась. В общем-то, все. Можешь рассказывать, что у тебя с женихом. Нравится мне, что Альда никогда не унывает. Может, поэтому мы так легко с ней сдружились. Бабушка всегда была властной, заговорила я, и всегда решала за меня. Вот и на будущее все уже решила. Сказала, что я должна выйти за влиятельного, родовитого лорда и по совместительству хорошего мага. Его зовут Койл. «А какой стихией или стихиями обладает?» — полюбопытствовала Альда. «Солнце и вода». «Как любопытно!» «Да», — согласилась я, — «любопытно». Магия солнца – весьма интересная стихия, почти такая же интересная, как ночь. Сначала были открыты первичные природные стихии – вода, огонь, земля и ветер. Потом открылись другие – лед, молнии, растения, но они тоже очень близки к природе. А вот потом началось все самое интересное – стихия солнца и стихия ночи. Мы до сих пор не до конца понимаем их суть. Ну а последними были открыты стихия жизни и стихия смерти. Бабушка познакомила нас с Койлом на балу, а потом еще не раз приглашала его к нам в гости, но чем больше было встреч, тем сильнее росла неприязнь. Он отнесся ко мне как к мелкому недоразумению, ну а мне он просто неприятен. Самовлюбленный, надменный, считает себя лучше всех. Койл совсем не тот, за кого я бы хотела выйти замуж. Я спорила с бабушкой, ругалась, но в конечном итоге она всегда побеждает. В этот раз бабушка тоже победила. Почти. Я не могла больше ей противостоять и нашла другое решение. Незадолго до свадьбы мне удалось сбежать в академию. То есть ты? Твои? Твоя бабушка не знает, что ты в императорской академии? Поразилась Альда. «Не знает», — я кивнула. «И что ты планируешь? Отучиться в академии 6 лет, стать дипломированным магом, а потом? Потом что? Вернешься домой? Ты ведь не можешь отказаться от титула?» Не так часто я видела Альду настолько взволнованной. Похоже, моя история всерьез ее зацепила. Планировала попытаться вернуться. Через 6 лет учебы Койл тоже должен был сгинуть, найти себе другую. Я бы вернулась и поговорила с бабушкой. Если бы нам с ней удалось друг друга понять, я бы осталась. Если бы не удалось, она бы уже не смогла меня, полноценного мага, удержать. А ведь даже сейчас, если мы с бабушкой встретимся лицом к лицу, она не сможет меня удержать. Мне есть что ей и магам, служащим семье Эфер, противопоставить. Вот только хватит ли мне смелости пойти против родной семьи? «Ты так говоришь, — заметила Альда, — будто все это в прошлом, будто что-то вмешалось в твои планы». «Вмешалось. Вернее, вмешался. И сокрушенно призналась. Несколько дней назад я видела Варавелли Койла». «А он мог оказаться здесь случайно?» «Не знаю. Я не очень хорошо его знаю. Аравель не столица. Более того, Аравель довольно далеко от Эмирола. В Аравель приезжают ради зрелищ и развлечений, но сильный маг из древнего рода вряд ли будет размениваться по подобным мелочам. Я не знаю, что он мог здесь делать». «Значит, искал тебя? А вот если искал меня, то непонятно, каким образом вышел на императорскую академию. Ему ведь не могли рассказать. Кажется, покровители знали обо мне слишком многое, о моем происхождении наверняка тоже знали, но с трудом представляю, как разобиженный Эрхат идет к Койлу и сдает ему, где прячется сбежавшая невеста. Нет, это слишком бредово». «Все же, думаю, это случайность. Что-то привело твоего жениха в Аравель, а потом вы случайно встретились. Город, конечно, большой, но всякие случайности бывают». «Не знаю, Альда, просто не знаю», — я покачала головой. «Что планируешь делать? Ты ведь не собираешься бежать из академии?» «Бежать не собираюсь. Надоело бегать. Если Койл меня найдет, значит, поговорим. А дальше будет видно». «Правильно!» – подруга кивнула. «В крайнем случае сбежать всегда успеешь. Но ты учти, если он старше тебя и такой хороший маг, он может быть опасен». «Спасибо, Альда!» – я улыбнулась. Мы еще какое-то время посидели в парке, наслаждаясь последней передышкой перед началом учебы, а потом отправились за учебниками и расписанием для Альды. Мне было даже любопытно взглянуть, что там намечается на факультете растительной магии. Утром я проснулась, предвкушая занятия. Если верить расписанию, на втором курсе должно быть намного интереснее. Как раз начинается все самое захватывающее и полезное. Во-первых, это, конечно, боевая магия. Наконец-то мы будем изучать боевые потоки стихий и заклинания. Помимо боевой, отдельным предметом идет защитная магия, а вот практические занятия проходят совмещенные. И боевая, и защитная магия вместе. Очень удобно, пока один студент учится атаковать, другой тренируется в защите. Также никуда не делось управление потоками. Со временем у нас должна расти концентрация. Мы должны все лучше и лучше контролировать стихии без всяких заклинаний. хотя в жизни без заклинаний, конечно, не обойтись. И все же концентрация очень важна. Еще будет медитации и развитие силы. Частично увеличение потенциала как раз достигается благодаря медитациям, частично благодаря увеличению нагрузок. Но и отдельная тема – это духи. О духах сейчас лучше не думать. Каждый раз внутри что-то скребется, как вспоминаю, что маги их поглощают, чтобы стать сильнее. Это все предметы общие, которые есть и на факультете огня, и на факультете ветра. Но из-за различий между стихиями мне придется посещать одинаковые предметы на обоих факультетах. А есть еще специализированные предметы, как, например, техника полетов на факультете ветра или регулирование температуры пламени на огненном факультете. Так что в этом году нас ждет много интересного. После умывания и утреннего душа я с наслаждением надевала форму. Темно-серые брюки на свету, отливающие серебром. Удобная белая рубашка и мягкий, не стесняющий движений корсет с синей шнуровкой. Вдоль корсета, сбоку, на рукавах рубашки и на брюках голубоватые узоры. А на плече вышита цифра 2. Второй курс. Теперь я студентка второго курса, и это будут видеть все. Я хочу учиться в академии, мне нравится здесь, и никакой Койл не помешает. Первым в расписании значилось занятие на факультете ветра. Думая о ребятах, о своих одногруппниках, с которыми мы неплохо сдружились к концу года, я радостно улыбалась. Когда вошла в аудиторию, здесь уже собралась почти вся группа. «Раяна, как здорово, что ты пришла! Раяна, присоединяйся, мы тут как раз все представляемся друг другу. Можно сказать, заново знакомимся». Моя улыбка тут же померкла. А вот о самом-то главном и не подумала. Вернее, просто забыла. Сейчас, когда все раскрывают свое происхождение и титулы, мне придется непросто. Осмотрелась. А ведь не все радостные и веселы. Треть группы сидит угрюмая и не спешит присоединиться к повторному знакомству. Видимо, им нечем похвастаться, как, впрочем, и мне. «Яна Алирис, леди из королевства Ангор». «Я Ильва Мелани, леди из королевства Эмерал». «Лорд Гаэлан Ироэн из королевства Тегаль». Ребята представлялись один за другим. Из нашей компании только Алар сидел отдельно и не называл себя знатным титулом. «А ты, Раяна?» Все взгляды с интересом устремились ко мне. После распада империи образовалось 17 королевств. В каждом королевстве есть свои короли и королевы, королевские семьи и их приближенные из аристократов. Где-то существует понятие «высший аристократ», где-то нет, хотя равных аристократов все равно не бывает. Все семьи отличаются знатностью, богатством и тем, насколько их история древняя. Аристократы получают хорошее образование и знают о 17 королевствах все самое важное, в том числе имена самых знатных семей. Уверена, что многие из здесь собравшихся сразу поймут, что значит быть представительницей семьи Эфер. А это еще один повод, чтобы не называть полное имя. Они не должны узнать, кто я такая. По крайней мере, пока остается надежда сохранить все в тайне. «Раяна Эйр», — сократила я, «потому как не аристократические семьи чаще всего получают наиболее короткие имена. Эйр вполне сгодится. Если я назову просто одно имя, это тоже будет странно и натолкнет на мысли, будто я что-то скрываю. Пришлось соврать». «И все?» — разочарованно спросила Наяна. Она явно ожидала чего-то большего. «Что уж говорить». Видя, как я поставила себя в группе, все ожидали большего. Я повела плечами. Какая есть? Лица одногруппников опечалились, но продолжить разговор мы не успели. В аудиторию вошла преподавательница. Мы разошлись по аудитории, чтобы занять места. За партой я оказалась одна. «Меня зовут Лаэна Атарис или просто магистр Лаэна?» Представилась темноволосая женщина на вид лет 40. «Я буду преподавать вам управление потоками. На самом деле это не так интересно и захватывающе, как вы уже наверняка успели подумать. Во многом это муторная, упорная работа, чтобы развить контроль над малейшими проявлениями стихии. Наши ближайшие занятия не будут интересными, но, тем не менее, они очень важны. А потому... Она улыбнулась. Я решила вас немного развлечь, прежде чем мы примемся за работу. Как насчет того, чтобы посмотреть на призыв духа? Да, тут же обрадовались ребята. Да, это то, что нужно, ура! А вот мне сделалось нехорошо, только этого еще не хватало. С того момента, как я показала духам, на что способна, как пропустила через нити их судеб силу хаоса, охота на меня прекратилась. Никакие духи больше меня не преследовали, не называли самозванкой и убить не пытались. Неприятные воспоминания еще остались, но не настолько сильные, чтобы теперь я не сумела с ними совладать. Дело в другом. Я боюсь не духов, а за духов. Не хочу, чтобы преподавательница им навредила. Остается надеяться, что она решила просто показать призыв и, немного поиграв с духом, отпустит его. Пока еще слишком рано учить нас впитывать магию духов, а значит, и показывать это будет незачем. Дуновение магии открыло окно, а затем преподавательница начала произносить заклинание. Она не танцевала, как это делал студент-старшекурсник в ночь празднования перед появлением покровителей. Для призыва духов существуют разные методы. Танцевать может не маг, танцевать может сама стихия, и этого будет достаточно. Слова заклинания звучали распевно и завораживающе. Потоки ветра закручивались перед Лаэной, их края красиво серебрились. Восхитительное зрелище. Внезапно по аудитории пронесся еще один поток ветра, и прямо перед лицом преподавательницы возник дух ветра. Небольшой, с ладонь величиной, серебристо-белый шарик вытянутой формы, сотканный из нитей ветра. Он завис на мгновение перед Лаэной, а потом нырнул в потоки ее магии и там закружился, очарованный красотой стихии и заклинания. Ребята смотрели, затаив дыхание и не шевелясь. Неожиданный шорох или любой другой звук может разрушить магию призыва, напугать духа. Никто не хотел, чтобы дух испугался. Все с восторгом смотрели за прекрасным действом. И это было по-настоящему красиво. Потоки ветра, на которых резвится, танцует дух, свободная, счастливая частичка стихии. Внезапно стихия дрогнула и сомкнулась вокруг духа клеткой, сотканной из ветра. Белесые нити, находящиеся в постоянном движении, заточили духа в ловушку. Я вздрогнула. Сердце споткнулось, а потом заколотилось чаще. «Вы его выпьете? Впитаете стихию в себя?» — тихо спросил одногруппник с первой парты. «Почему бы нет?» — улыбнулась магистра Лаэна. «На данный момент для вас это недостижимое мастерство, но вы должны понимать, к чему стремиться, должны знать, какие есть способы увеличения силы, помимо работы над концентрацией. Смотрите!» На этот раз хаос мной не управлял, не подчинял себе мою волю, но и я не в полной мере им управляла, скорее действовала интуитивно, вместе с хаосом заодно, потому что цель у нас совпадала. Я не могла рисковать, маги не чувствуют хаос до поры до времени, но трудно сказать, что будет, если столкнуться с ним нос к носу. Я воспользовалась ветром и влила в него немного хаоса, ветер должен был скрыть хаос, а хаос должен был скрыть происхождение ветра и заодно придать ему нужные свойства. Поскольку ветра под моим прямым управлением пока было недостаточно, чтобы противостоять магии преподавательницы. Хаос как будто знал, что мы действуем заодно. Он как будто все понимал и солидарный со мной четко слушался. Это, конечно, не то, чего я в итоге хотела добиться. Я хотела подчинить его полностью. Но сейчас, когда не было иных вариантов, устраивало и такое взаимодействие. Моя магия ворвалась в потоки ветра, призванного Лаэной, и разорвала клетку. По аудитории прокатился потрясенный вздох. По лицу преподавательницы пробежала тень, Она попыталась взять магию под контроль, но хаос, запрятанный в моем ветре, не позволил. Потоки вышли из управления и разлетелись по всей аудитории, а дух, воспользовавшись шансом, устремился к окну. Лаэна не стала его догонять. Вместо этого попыталась разобраться со своей магией, а вот кое-кто из ребят попытался духа остановить. Двое вскрикнули, получив хлесткие удары по рукам. Дух юркнул в распахнутое окно и скрылся из вида. «Кто это устроил? Чьи шутки?» – взревела магистр. «Кажется, Лаэна не будет моим любимым преподавателем». «Ну, кто-нибудь признается?» «Это не я!» «И не я! Магистр, мы не знаем, кто это был!» «Что ж, хорошо!» Магистр Лаэна нахмурилась. «И я хочу, чтобы вы понимали, что это не шутки. Да, может быть, весело пошутить над преподавателем, разбить ее клетку, вмешаться в сложное заклинание. Но вы должны понимать, насколько это серьезно. Когда пытаешься поймать духа, он становится злым и крайне опасным. Нам остается только порадоваться, что это был не огненный дух или что-нибудь еще похуже. Но даже дух ветра бывает опасен. Тот, кто это сделал, подвергал опасности всех нас. Это серьезно и не должно оставаться безнаказанным. А теперь протяните руки в мою сторону. Все!» Мы протянули. Что еще оставалось делать? «Ладонями вверх!» – скомандовал магистр. По аудитории заскользил ветер, поочередно касаясь каждой ладони. Я ощутила чье-то присутствие. «Нар!» Конечно, он узнал, что я применила ветер, а может, почувствовал опасность. Он здесь, и это отзывается внутри успокаивающим теплом. Он рядом, не позволит мне попасть в неприятности, по крайней мере, в серьезные. Я не знала, сможет ли Лаэна обнаружить следы ветра, и хаос подставлять под ее магический щуп тоже не хотела. А вдруг все же почувствует, вдруг заметит неладное? Уж лучше пусть заметит ветер и решит наказать. Затаило дыхание, когда ветер скользнул по рукам одногруппников с соседней парты. А когда ветер устремился ко мне, что-то произошло. Рядом вспыхнули разноцветные искры. Магия Наара! Ветер обогнул меня и направился дальше. Когда осмотр был закончен, магистра Лаэна растерянно покачала головой. «Не понимаю». «Ладно, на сегодня свободны». «Спасибо, Наар», – прошептала я на выходе из аудитории. Ощущение от его присутствия постепенно рассеивалось. За время летних занятий наше чутье обострилось. Теперь я прекрасно ощущала присутствие Наара, даже когда он скрывался. И Наар тоже неплохо научился чувствовать хаос. Оказалось, что это для него не так уж недостижимо, просто требовалось время». Глядя на Наара, я подозревала, что покровители тоже смогут научиться, если достаточно часто будут сталкиваться с моим хаосом. А вот насчет обычных магов пока неизвестно. «Раяна, давай поговорим!» В коридоре меня окликнула Наяна. «Извини, у меня пара на факультете огня!» Откликнулась я и поспешила сбежать. Не готова я сейчас к таким разговорам и без того переволновалась, пока Лаэна пыталась выяснить, кто посмел вмешаться. На факультете огня пары прошли значительно спокойней. Я вошла в аудиторию прямо перед самым появлением преподавателя, а потому меня не успели расспросить о происхождении. Но судя по тому, как поменялся расклад, не все теперь сидели со своими друзьями, как-то перестроились. Познакомиться и назвать полные имена ребята успели. Мне от этого не убежать, но не сегодня. На сегодня хватит потрясений. К тому же я хочу поговорить с Нааром, а сделать это можно только в своей комнате уже после всех пар. Сердце ухнуло в пятки, а потом провалилось еще глубже, под землю, когда я увидела его, Койл в стенах Академии, да еще не один. Я так сильно перепугалась, что хаос выплеснулся в пространство сразу целым облаком капель. Большую часть из них я успела поймать и вернуть в себя, но две из них... Ой, мамочки, две из них устремились прямо к Койлу и его собеседнице. Я нырнула за угол, прячась и от Койла, и от того, что может натворить мой хаос. Но секунды шли, и ничего не происходило. Ни криков, ни взрывов. А потом до моих ушей внезапно донеслись голоса. «Койл, милый, я так скучала!» — сказала Калиана. Именно она стояла вместе с Койлом. Эта часть корпуса оказалась почти пустой. Можно было встретить редких студентов, но в коридоре парочка оставалась в уединении, если не считать, что я застукала их. «В академии очень интересно, и все же у нее есть существенный недостаток. Здесь нет тебя». Как странно. Я отчетливо ощущала, где они находятся. Достаточно далеко, чтобы я не могла их услышать. И ветер я не применяла. Чистый хаос. Именно хаос доносит до меня их голоса. «Я рад, что ты по мне так скучала. Не беспокойся, теперь мы будем видеться чаще. По крайней мере, в этом году». А потом я услышала их шаги. Хаос передал еще одно ощущение. Они приближаются, идут прямо сюда. И повернуть им некуда, кроме как именно в коридор, где я остановилась. Я завертелась по сторонам и бросилась бежать. Но далеко не убежала. С размаху угодила в чью-то жесткую грудь. Проклятие! Как будто с металлическим столбом поздоровалась. Я взвыла и попыталась отпрянуть, но сильные руки обхватили меня и прижали к телу. Нас окутала магия, знакомая магия. Узнав ее, я, наконец, успокоилась и перестала вырываться. Мимо нас в обнимку прошли Койл и Калиана. Под прикрытием магии они не могли нас заметить. Когда парочка скрылась, я отстранилась от Наара. «Не слишком ли мелкое вмешательство для тебя?» «Нет, не мелкое, потому что ты собиралась сбежать, оставив в коридоре частицы хаоса», — мрачно сказал он. «Вот дверх! Точно! О хаосе и не подумала!» Сделалось неловко. «Мне нужно его собрать?» «Да, Раяна, именно так». Я поспешила в коридор, где только что разговаривали Койл и Калиана. Вот уж чего не ожидала, так это того, что они знакомы. Брат и сестра? Нет, не похоже. По брату она вряд ли стала бы так сильно скучать. Я нашла частицы хаоса, тем более они не прятались, просто парили в воздухе. Поймала их ладонями и впитала сквозь кожу. А потом снова выругалась. Койл сказал, что им не придется расставаться на этот учебный год. Он же не может поселиться в академии. Я повернулась к Наару. «Подбросить до комнаты?» — спросил он. «Если можно, не откажусь». «Можно», — хмыкнул он, приблизился и притянул меня к себе. Мы перенеслись в мою комнату. Я снова залюбовалась его магией, пытаясь понять, что она такое. А ведь цвета те же самые, как на полотне судьбы. Может, он маг судьбы? Я бы сказала, что такого нет, но о существовании хаоса тоже до недавнего времени не подозревала. Отстраняясь от Наара, нечаянно коснулась руки. «Это что?» — выпалила я. «Ничего». Наар попытался спрятать руку, но я ее перехватила и развернула ладонью вверх. Кожа на ладони покрывал крупный ожог. Я содрогнулась при виде этого кошмара. «Наар!» «Ничего, ерунда». Он все же выхватил руку и отвел ее подальше. «На тебя кто-то напал?» «Ты можешь представить себе хоть кого-нибудь, кто бы рискнул напасть на меня?» «Не знаю». Я покачала головой. «Но откуда этот ожог?» «Не имеет значения. Ты сегодня снова рисковала». «Я должна была освободить духа». «Знаю. Но тебе следует потренироваться еще, чтобы быть точно уверенной, что ни один маг не заметит применение хаоса, даже если столкнется с ним лицом к лицу». «Применение хаоса? Да. Обязательно потренируемся». Согласилась я, пытаясь взять себя в руки. Перед глазами до сих пор стоял страшный ожог. «Но ты вмешался. Не думаю, что магистра Лаэна могла уловить хаос, коснувшись моих рук». «Нет, не могла. Все тело мага — это проводник. Руки в том числе. На руках остаются следы стихии, которую маг призывает. Лаэна могла ощутить твой ветер». «И узнала бы, что это я освободила духа. Но почему ты вмешался? Подумаешь, накажут студентку за провинность. Такая мелочь не должна тебя волновать. Или я чего-то не понимаю?» «Ты все понимаешь верно. Это мелочь, и в аудитории я не должен был вмешиваться». «Но ты вмешался!» «Да». Между нами повисла напряженная тишина. «Ничего не понимаю. Как вообще можно понять этого Наара, когда он ничего толком не говорит?» «А ты? Ты знаешь, что Койл делает в Академии? Можешь об этом рассказать? Или мне предстоит выяснить это самой?» «Я знаю, но предлагаю тебе выяснить. Попробуй увидеть нити судеб». «Его судьба переплетается с судьбой Калианы?» – поразилась я. «Не знаю, почему именно это пришло мне в голову». «Попробуй увидеть его судьбу», – повторил Наар с улыбкой. И я пыталась, час или даже больше, не получилось ничего. Так что от попытки увидеть судьбы пришлось перейти к более приземленным вещам – использованию хаоса и его сочетанию со стихиями. «Знать бы точно, когда маг может почувствовать хаос, а когда нет», – сказала я, устало опускаясь в кресло. Тренироваться в комнате было странно, однако за время каникул я привыкла. Магия Наара не позволяла моей магии вырваться и устроить беспорядок. «Мы можем это узнать, если проведем эксперименты». «Эксперименты над людьми?» «А как еще ты можешь узнать?» «Нет, подожди. Я правильно понимаю, что ты предлагаешь выловить какого-нибудь мага, поэкспериментировать над ним, а потом стереть ему память? Насколько знаю, ты умеешь стирать память». Наар прислонился спиной к стене и теперь смотрел на меня сверху вниз. «Да, я умею стирать память, и предлагал я именно это». «Но маги живые, они люди, они подопытные для моих экспериментов». «Как скажешь», — Наар повел плечами. «Я всего лишь предложил, но это твое решение, провести эксперимент или нет». Я снова увидела его обожженную ладонь, и тут меня постигла страшная догадка. «Ты встретился с Эрхатом? Подрался с ним?» «С чего ты взяла?» Кажется, Наар удивился. «Но ожог! Он мог появиться из-за магии огня!» «Стихии не могут причинить мне вреда, успокойся. Твой Эрхат здесь ни при чем». «Он не мой!» Я тут же нахмурилась. «Как скажешь». «Наар, чего ты добиваешься?» «В каком смысле?» «Я никак не могу понять твоих целей. Ладно, почему ты оберегал меня, это понятно, чтобы не померла раньше времени. Почему защищал других от проснувшегося хаоса, ты объяснил. Но дальше что? С одной стороны, ты помогаешь мне, вытаскиваешь из разных передряг, а с другой даешь определенную свободу, чтобы я сама принимала решения, догадывалась и выясняла информацию. Я не понимаю, где здесь грань между моей свободой и тем, что ты собираешься подкорректировать? Ты ведешь меня куда-то? Хочешь, чтобы мой хаос делал определенные вещи? Или все-таки нет? Объясни, Наар, я не понимаю». Некоторое время он молчал. Между нами ощущалось напряжение. «Это слишком сложно. Хаос свободен. Ты для того и существуешь, чтобы чувствовать хаос, чтобы управлять им и все же поступать в согласии с ним». «Я не хочу, чтобы хаос меня подчинял». «Он не станет. Ты научишься, и он не станет. Но ты сама... Пойми, Раяна, ты неотделима от хаоса. Ты его часть. Ты сама будешь хотеть делать именно то, что хочет хаос». «Как с духами? Я хочу им помогать, хочу их освобождать, и хаос хочет того же. Но мне казалось, что это именно мое желание». «Да, именно так. Это и твое желание, и желание хаоса. Вы с ним едины. Я не знаю, что будет творить хаос, но он должен быть свободен. Однако до тех пор, пока ты не вошла в полную силу, пока не можешь защититься, позаботиться о себе или совладать с хаосом, чтобы он не вытворял совсем уже странные вещи. Как освобождение первого Ильвара? Да, согласился Наар. До тех пор, пока ты не научишься управлять хаосом и защищаться, я буду рядом. Чтобы никто не смог оказать на тебя влияние, чтобы никто не смог тебе навредить. А как же Ирхат, другие покровители? Ты знал и подпустил их ко мне? Против воли вырвалась боль, с которой я пыталась совладать. Ирхат, это был твой выбор, я говорил. Точно, говорил, но я все равно не понимаю. Баланс между свободой твоего выбора и моим вмешательством. Ты прав, я вздохнула. Это слишком сложно. Наар не ответил, но в его молчании так и читалось. Я же говорил. Пожалуй, на сегодня хватит. Ты занималась достаточно. Я поднялась и подошла к Наару. Коснулась его руки. Это было так странно. Он как будто хотел отстраниться, но не стал. Просто ждал, что я буду делать, и напряженно наблюдал. Наар, расскажи. Ты можешь мне довериться. Я развернула его руку ладонью вверх. Какое-то время он снова молчал, потом все же произнес. Не уверен, что стоит. Он не стал выдергивать руку из моих пальцев, просто воспользовался магией и покинул комнату.